Было очевидно, что значок произвел на Бэнкса сильное впечатление. Он будто опьянел еще больше. Я вдруг понял, что он болен. Эта болезнь не диагностируется врачами, и от нее не придумано лекарство. Но она существует. Патологическая зависимость от собственных желаний, вот как она называется. Больной подсаживается на что угодно – марки, значки, деньги, икру, водку, женщин. И готов на все ради достижения цели. Мне всегда жаль подобных бедняк, хотя, простите за цинизм, но работать с такими людьми – одно удовольствие. Однако я тоже хотел бы порадоваться новому приобретению, потупившись, говорит Зигфрид Майер, в смысле своему значку. О, конечно, конечно. Бэнкс достал из кейса черный титановый кружок со значком, со значением протянул мне. Теперь он ваш, мистер Майер. Я молча взял таинственный кругляш, замотал в салфетку и положил в карман. Земной шар и эллипсы околоземных орбит, зловещий взгляд из темноты, серебристые спутники, иероглифы секретных событий. Я готов был сорваться с места и бежать в свой отель, чтобы поскорее разгадать этот головоломный ребус. Но поспешность только вредит нашему делу, так же, впрочем, как и любому другому. К тому же я всегда стараюсь выжать из удачно сложившейся ситуации все, что возможно. Спасибо, мистер Бэнкс. Прикасаясь к частице настоящего космического изделия, я испытываю подлинное вдохновение, которое поможет мне написать не одну книгу. Я очень вам признателен. И вашим друзьям, Джону и Барбаре. Бэнкс расплылся в улыбке. Наши чувства обоюдны, мистер Майер. А знаете что? Я дотронулся пальцем до лба, словно меня озарило. Я бы с удовольствием пригласил всю вашу компанию на порцию черных трюфелей и бутылочку Шатунеф Дюпап. Конечно, если это не будет выглядеть навязчиво, поскольку с Джоном и Барбарой я не знаком. Они нормальные молодые люди без церемоний, успокоил меня Бэнкс. Отлично. В ближайшую субботу, как думаете? Я передам ваше приглашение, и думаю, они его примут. Только... Бэнкс вдруг задумался и перестал улыбаться. Понимаете, они работают в такой организации, где очень большое значение придается секретности. Поэтому не надо говорить о нашем обмене. И вообще упоминать этот значок. Потом я скажу, что его потерял. И не просто потерял, а уронил в реку. Только тогда я смогу рассчитывать получить второй. Немецкий фонтист вскинул обе руки, будто на него наставили автомат ППШ где-нибудь под Сталинградом. Я все понял, мистер Бэнкс. Я никогда не видел вашего значка и даже не подозреваю о его существовании. С вами приятно иметь дело, Зигфрид, искренне воскликнул Том. Я польщенно улыбнулся. С вами тоже, Том. И я был искренен. Да, по-другому и быть не могло, ведь мы же друзья, а друзья всегда довольны друг другом. Глава 14. Четвертый спутник. Вы когда-нибудь искали клады? С риском для жизни определить конкурентов и раздобыть карту с заветным крестиком, обойдя змеиные гнезда, перейти пустыню, перестрелять напавших койотов, несколько раз безрезультатно рыть ямы и, измучившись до полусмерти, снова и снова уточнять координаты и повторять попытки. И вот, наконец, истлевший, но еще крепкий сундук. Оправдает ли его содержимое потерянные силы, сожженные нервы, огромные надежды? В общем, вы меня понимаете. Вернувшись в отель, я вывесил на дверь номера табличку с просьбой не беспокоить. Заперся на ключ, выключил из розетки телефон, закрыл жалюзи, принял прохладный душ, побрился. Свежее белье, шелковый халат от Бруно Банани, немного светлого рому. Включил компьютер, сел за стол. Стакан справа, ноутбук слева. Перед собой положил блокнот и ручку с логотипом отеля, а также купленную по дороге пятикратную лупу. Потом вынул скомканную ресторанную салфетку, благоговейно развернул и с душевным трепетом извлек значок. Я впервые мог рассмотреть его во всех деталях. Итак, круг диаметром в 1,5 дюйма из серебристо-белого металла с черненной лицевой поверхностью. По краю окантовка светлого платинового цвета. По ней идут две надписи на английском. Вверху – Космическое агентство США, внизу – Видим сквозь ночь. Внутренняя часть значка темного, почти черного цвета. Из точки 11 часов, по аналогии с циферблатом часов, в точку 5 часов спускается желтоватая дуга, обозначающая край земного шара. Слева из-за дуги выглядывает такое же желтоватое солнце с короной из 5 лучей. В правой верхней части проглядывает серый контур африканского континента. Выше виден Гибралтарский пролив и южная оконечность Испании, слева восточный край Южной Америки. Земной шар по линии 6 часов 2 часа пересекают две серебристые параболы, изображающие околоземные орбиты. На каждой из них по два спутника, изображенные в виде космических ракет. А мы летим орбитами, путями неизбитыми, пробит метеоритами простор. Вспомнил я давнюю космическую песню. Хорошая была песня. Жалко, теперь таких не поют. Ну а какими орбитами летят эти ракеты? Кто и куда их нацелил? Ответ дан здесь же. Космическое агентство США. Вот кто. В верхней части значка два круглых недобрых глаза, окруженных сеткой, очертаниями напоминающие голову совы. Это глаза космической разведки. Я перевернул эмблему и рассмотрел ее с обратной стороны. Вначале невооруженным глазом, потом через лупу. Гладкая белая поверхность без полировки. При увеличении отчетливо видны штрихи фрезерования. Крепежная булавка приварена довольно грубо. Значит, этот кругляш не готовили специально под значок. Очевидно, он действительно первоначально являлся какой-то деталью. Конечно, наши эксперты из КБ космических аппаратов исследуют химический состав металла, подтвердят или опровергнут его новизну и перспективность. В первом случае химикам и металлургам дадут задание на разработку технологий производства нового вида титана, а вся космическая отрасль получит возможность сделать очередной шаг вперед. Но это, так сказать, побочный эффект. Я не химик и тем более не металлург, не руководитель, слава богу, конструкторского бюро. Я, как бы это ловче и толерантнее сказать, хотя ладно, назовем вещи своими именами, я шпион. И меня интересует информация, запечатленная на этом кружке. Сдается мне, что кто-то из наших военно-политических соперников, слова враги или даже противники, в наше время торжества пресловутой толерантности не употребляются. Хотя от этого враги и противники не перестали существовать. Так вот, кто-то из наших дружественных конкурентов словил измену от собственной, если не глупости, то неосмотрительности. Графически отразив на памятном знаке некоторое важное событие, они поставили на нем свою подпись, в смысле указали название организации, которая имеет право появляться только на документах с грифом «Совершенно секретно». Это откровенный сигнал. Мы лопухнулись. Мы были уверены, что эта штучка не выйдет за пределы круга сотрудников космического агентства, которые и так знают, где они работают и каких успехов добились. А потому мы нарисовали и написали здесь все, что есть на самом деле. Мы не подумали, что какой-то Боб или Джон может подарить ее какому-то Фицджеральду или Тому. И уж тем более не подумали, что какой-то Бонд или Полянский могут найти разведывательный подход к ничего не подозревающему Тому и выманить у него носитель секретной информации. Если, конечно, это действительно носитель такой информации. А может, это просто значок с рисунком, и не отражает он подлинные события, а является вольной импровизацией художника на космическую тему. Тогда, кроме секретного названия, которое и так известно всем заинтересованным ведомствам мира, ничего секретного в этой картинке нет. Короче, или в откопанном сундуке действительно сокровище, или там старые кости и слевшие тряпки. Но узнать это, не открыв сундук, невозможно. Итак, начинаем анализировать. Начнем со спутников. Я задал в интернете поиск о космических запусках по линии Национального космического агентства. Как и следовало ожидать, в официальных источниках правительства США – молчание. В независимой прессе тема поднималась, но чаще всего в связи с финансовыми затратами. Деньги налогоплательщиков, знаете ли. В конце концов, в архиве The Denver Post я нашел серию публикаций, посвященных космическим разведчикам в XIX веке, и проекты космического агентства в этой области упоминались трижды. Два запуска были произведены с морской платформы «Одиссей» и один с базы «Патрик» на мысе Канаверал. Три спутника, а на значке их четыре. Почему? Я вооружился лупой, еще раз осмотрел значок. Да, четвертый спутник отличался от остальных, в самом деле. Он очерчен легким серебристым контуром, в то время как три его собрата были полнотелыми, то есть залиты внутри такой же серебристой краской. Сперва я подумал, что это технический брак или случайное механическое повреждение. Но сейчас понял, что это не так. Линии контура ровные, без сколов. Различие намеренно. Что это могло значить? Скорее всего, то, что настоящий четвертый спутник тоже чем-то отличается от своих предшественников. Чем? Если продолжать аналогию с изображением, то он... Я убрал лупу, вытянул руку со значком. Да, пожалуй. Он менее заметен. Он почти незаметен на расстоянии вытянутой руки. Невидимый спутник. Новые технологии? Антирадарное покрытие? Что-то еще? Мне трудно об этом судить, я не специалист. Кстати, насчет радара. Видим сквозь ночь. Если уж исходить из того, что на значке нет ни одного случайного штриха, сие выражение тоже может нести вполне определенный смысл. А именно, что спутник оснащен радарной системой слежения, для которой, в отличие от оптической, нет понятия дня и ночи. Она видит даже сквозь завесу дыма, не только сквозь ночь. Кстати, решетки, морщинки вокруг глаз, внимательно взирающих с высоты на грешную землю, очень похожи на радарную антенну. А если еще вспомнить слова «отличника» в кавычках на похоронах Сазерленда о том, что можно незаметно подойти вплотную и проникнуть взглядом под одежду, то можно сделать вывод – значок отражает действительные события и посвящен запуску спутника-невидимки, обладающего более широкими способностями, чем все предыдущие. Правда, какое отношение он имеет к нашим ракетам? Ладно, разберемся. Прежде чем двигаться дальше, я решил проверить информацию о пусках космического агентства. Публикация в The Denver Post показалась мне вполне заслуживающей доверия. Там упоминались и несколько российских секретных проектов в области космической разведки, упоминания были точными и по делу. Но элементарная добросовестность требовала искать подтверждения и в других источниках. Я нашел. Где-то с десяток американских и европейских интернет-ресурсов, а также почтенные Хоустон и провинциальная The Berkshire Eagle, городок Питтсфилд в Массачусетсе, в том или ином контексте упоминали о трех запусках носителей с военными спутниками космического агентства на борту. Да здравствует свобода слова и независимая американская пресса! В этот раз я обратил внимание на даты. Первый из спутников был запущен 22 октября 2005 года с платформы «Одиссей» в Тихом океане. Второй – 6 декабря 2007 года с той же платформы. Третий – 14 января 2009 года со стартовой площадки авиабазы «Патрик» на мысе Канаверал во Флориде. Разница между каждым из трех запусков составляла 2 года. Случайная цифра? Вряд ли. Скорее всего, это связано с графиком финансирования программы. Итак, интервал 2 года. Значит, четвертый спутник-невидимка полетел в 2011 году. Ну-ка посмотрим, что у нас, точнее у них, у нас ты хрен найдешь такую информацию в свободном доступе, запускалось в этом году с площадок во Флориде и Тихом океане. Есть. В феврале стартовал «Сатурн» с экипажем и научным грузом, включающим 12 контейнеров с сумчатыми мышами. Это официальная информация. Проверяю ее по комментариям на специализированных форумах. Астрономолюбители, профессиональные журналисты, специализирующиеся на скандалах, стрингеры, всякого рода фанаты от космического оружия до фантастических и реальных звездных войн. Они никаких сенсаций не раскопали. Похоже, все так и есть. Обычный экипаж и рядовой груз с мышами. Попутно формирую список наиболее толковых и вызывающих доверие блогеров и серьезных форумов, чтобы в поисках фактов не просеивать явную хрень. В мае в космос ушел еще один «Сатурн» грузовой. Топливо, кислород, научная аппаратура. Все чисто. Народ на форумах в основном обсуждал проблему с теплоизоляцией, которая едва не стала причиной отмены старта.